Во всех направлениях расходились ряды высоких, величественных деревьев, с обращенными почти вертикально, прижавшимися к стволу ветками. Я никогда не видел таких деревьев, однако вокруг по-прежнему не было ничего рукотворного, ни единого намека на то, что здесь был Вася. Разумник, твое восприятие, оно, как сказать, несколько устарело. Прежде чем я успел поразмыслить об этом, мы понеслись над морем. Движение ускорилось, и мы стремительно миновали полоску воды и вновь оказались над сушей. По моим расчетам, это был Китай. Что ж, эту страну всегда переполняли миллионы жителей. Если где-то и можно найти людей, то именно здесь. Однако выяснилось, что даже перенаселенные районы могут стать совершенно безлюдными. Мы летели над бесконечными лесами, но единообразие нарушали только редкие луга, широкие реки и мелкие ручьи. А где же знаменитые рисовые плантации, столь необходимые для человеческого выживания? Разумник. Кое-где они сохранились, но с другой целью. Теперь это заповедники для птиц. Поверхность земли стала более неровной, и очень скоро мы уже лавировали между кряжами и пиками настоящих гор. Растительность здесь была скудной. Мы неслись со скоростью боевого истребителя. Вокруг мелькали заснеженные вершины. Я подумал, что нам стоит подняться выше. Во мне проснулся старый добрый отчаянный пилот, у которого еще сохранились остатки осторожности. Именно они в свое время позволили мне дожить до зрелого возраста, хотя и лишили определенной дерзости. Я увидел, что мы несемся прямо на отвесный, покрытый коркой льда склон высокой горной гряды. Разумник, помни, ты можешь пройти сквозь него и выскочить с другой стороны. Стена придвинулась вплотную. Перед самым столкновением я крепко закрылся. На какое-то мгновение структура окружающей среды изменилась, а потом все стало по-прежнему. Я раскрылся и обернулся назад. Горы уже скрывались вдалеке. Да, я так и не привык к проникновению сквозь материальные предметы. Земля под нами быстро выровнялась. Зелень леса сменилась более светлым оттенком. Открытых пространств было все больше. Я обратился к своим географическим познаниям и решил, что сейчас мы уже должно быть над Малой Азией. Да, совершенно верно. Кругом простирались песчаные барханы, голые каменистые районы. Здесь рождается нефть. Я внимательно осмотрелся, отметил симметричные рощицы, но не увидел нефтяных баков, трубопроводов и вышек. Никаких признаков того, что тут когда-либо ступала нога человека. То ли запасы нефти окончательно исчерпаны, то ли нефть вообще не нужна. Разумник. И то, и другое. Мы в очередной раз полетели над водой. Средиземное море. Поднялись выше, помчались еще быстрее. Внизу мелькнул участок суши, но я не успел его узнать. А потом опять была вода, тяжелые волны, должно быть, Атлантика. Снова суша. Мы неожиданно замедлились и мягко опустились на луг среди покатых холмов. Я осмотрелся, гадая, почему мы остановились именно здесь. Место было смутно знакомым. Я стоял на пригорке, посреди большого луга с сочной зеленой травой, такой ровной, словно ее недавно косили. Нет, Трава была не кошеной, но удивительно опрятной. Стебель к стеблю. За спиной была опушка дубовой рощи. Деревья были кряжестыми, развесистыми. Вдалеке виднелся ряд последовательных, зеленовато-голубоватых горных гребней, казавшихся гигантской лестницей к небу. «Почему мы остановились именно здесь, в этом месте?» Разумник. «Они так захотели. Они уже ждут». Энергия разумников исчезла, и я остался один. Я чувствовал себя так, будто вновь вернулся в материальное тело. Лицо согревали лучи солнца. Волосы растрепывались под прохладным ветерком. Волосы? Откуда у меня волосы? Они уже ждут. Кто они? Я осмотрелся по сторонам, но не почувствовал никакой метки. Нет, одна была, очень знакомая, там, в лесу. Я развернулся и пошел. Пошел? Но это значит, что у меня есть ноги. Глянув вниз, я обнаружил, что у меня действительно появились ноги. Совершенно нормальные, человеческие, голые ноги, босые пятки. При ходьбе я чувствовал ласковые прикосновения травы. Продолжая идти к высоким дубам, я ощупывал свое тело. Вполне материальное, осязаемое, теплое. Я окинул его взглядом. Гибкое, стройное тело 22-летнего юноши. И никакой одежды. Что ж, это уже прогресс. Теперь я вновь чувствовал, как тело обдувает ветром, а в легкие проникает воздух. Я дышу. На моей памяти это был первый случай, когда в этом состоянии сознания я ощущал настоящее материальное тело. С другой стороны, я не понимал, почему нужно было пройти такой путь, чтобы вернуться в худощавое тело ростом около 1,80 м, весом 70 кг. Я подошел к границе леса и сунулся в чащу, но тут же наткнулся на какую-то преграду, оттолкнувшую меня назад на луг. Я замер, огляделся, но ничего не воспринял. Знакомая метка, которую я до сих пор не мог окончательно определить, находилась там, за преградой. И потому я предпринял еще одну попытку. Она не принесла особого успеха, но дала мне нечто иное. Я понял, что эта незримая сила мне знакома, хотя я по-прежнему не мог выявить связь между меткой и этой преградой. Чего-то не хватало.